Глава 24. Нет, с этой девушкой невозможно находиться рядом. Она то дуется, то сует нос в чужие дела. И руку приходится держать постоянно на пульсе, чтобы, не дай бог, не прозевать очередной фортель. Это я еще не брал во внимание ее длинный язык. Странно другое. Мама слово поперек при мне Лене не говорила. Смотрела с недоверием. Ну, еще незнакомая девица появилась в доме, к тому же еще и не боится отстаивать свою точку зрения. На самом деле, за такое я Лену уважал. Вот честно, гордился, что она не тушуется, не пытается выглядеть тенью. Самодостаточная, смелая, хотя душа у нее ранимая, нежная, и оберегать ее хотелось, защищать от всех ветров. Только вот она то подпускала близко, то вновь отталкивала, словно моя близость ее пугала, настораживала. А я ведь не стремился переходить определенные границы. «Звонили из университета», — строго сообщила мама, взглянув на Лену с недоверием. «Ничего не хочешь мне рассказать?» Я потупил взор, поскребя в затылке. «Рассказать? Хороший, конечно, вопрос. Еще бы знать, что именно нужно сообщить маме, пока не разразилась катастрофа вселенского масштаба». «Мам, давай уж, говори». Выдохнул устало, понимая, что смысла нет особого играть, кто кого переглядит. «Раз она заявилась с таким видом, то пусть лучше выскажется. Я-то к ее крикам уж привык и грозному тону, а Лену, думаю, уже ничем не испугать». «Сколько еще ты будешь прикрывать Диму?» — выдала мама, топнув ногой. Малая втянула голову в плечи, видимо, не ожидала такой экспрессивной реакции. Это она еще маму в гневе просто не видела. После бури подобное кажется ерундой. Нам-то с братцем в детстве доставалось так, что неделю не могли сидеть на пятой точке от ремня. Потому в это мгновение я даже глазом не моргнул, зная, что это пока лишь цветочки. Почему этот олух прогуливает пары? У него хвост длиннее, чем у соседского кота. Нет, ну вы что творите-то? Спелись, да? Я же из вас так пыталась мужиков вырастить, а вы? Один вон связался непонятно с кем, хотя думать должен не о девичьих коленках, а об учебе. Второй вообще непонятно, где шляется днем. Как дать бы вам по шее, да уж не слажу. Нет, сплеснула она руками. Лучше уж, правда, женить вас, чтоб совсем в жизни не пропали. Как отец, мам? Снова я задал неудобный вопрос. Она только гневно взглянула на меня, цокнув языком, но спорить не стала. Вышла из комнаты, хлопнув дверью с такой силой, что едва стекла не зазвенели в рамах. «Кажется, эта тема для нее больной является», — пискнула Лена, стоя рядом. Я только глаза прикрыл, отдавая себе отчет, что она тысячу раз права. Не любила мама говорить о папе, отделывалась общими фразами, не понимая, что тем самым лишь больше интерес разжигает во мне лично. Димка с подобным к ней не лез, хотя, думаю, тоже ему было бы любопытно что-то узнать о папе. Но, увы, видимо, не дано нам познакомиться с ним даже через рассказы матери. Дед тоже отмалчивался, будто партизан. Удивляло это, конечно. Обычно он был любителем поболтать, вспомнить прошлое, а тут сразу затихал или менял тему. «Хотелось бы знать, почему, конечно», — задумчиво произнес я, все глубже уходя в воспоминания из детства. Правда, до конца отрешиться так и не удалось. Лена дернула за руку, напоминая, что неплохо бы поговорить с дедом. К тому же время самое подходящее для визитов к его престарелым подругам. Как раз в перерыве между сериалами. Размял шею, посоветовав малой подождать меня в комнате. Догадывался, если Лена будет присутствовать, то разговор превратится в балаган. И к чему-либо конкретному мы так и не придем. Дед в это время сидел на балконе, листая спортивный еженедельник. Я присел рядом на расшатанный табурет, кашлянув в кулак, рассчитывая, что это привлечет его внимание. Наивный. Кажется, этого старого проныру ничего не способно было оторвать от фотографии теннисисток. Ага, а вид-то делал, что его счет интересовал итоговый. «Дед», — обратился к нему, будто бы между делом, — «ты не помнишь? Таисия Яковлевна все еще в городе живет или исполнила свою мечту и укатила на экзотические острова умирать?» Дедуля поперхнулся от моих слов, отбросил газету и принялся кашлять, тем самым намекая, что слышать об этой старой перечнице не желает. Да уж, неразделенная любовь — штука серьезная. «Зачем тебе потребовалась эта старая ведьма?» Устав кашлять, все-таки поинтересовался он, сдвинув густые брови к переносице. Я еле сдержался, чтобы не рассмеяться. Все-таки деда, кажется, еще не отпустила. Злился он на эту моложавую дамочку, но всеми силами старался делать вид, что она ему безразлична. «Дело у меня есть», — пожал плечами, не вдаваясь в конкретику. «Так что ты ответишь на мой вопрос?» «Да здесь она, здесь», — отмахнулся дед, делая вид, что разглядывает зелень за окном. 2 недели назад встретил ее в поликлинике. Думал, заболела старушенция. Жаба там ее придушила. Ага, как же. Она еще нас всех переживет. Ты настоящий джентльмен. Надеюсь, подобное ей не сказал? Еще чего. Фыркнул он, почесав живот. Всего-то выразил удивление, что она еще жива. Удивительно, как тебе травматолог не потребовался после этого. Поднимаясь с табурета, засмеялся я, стараясь удалиться быстрее, прежде чем дед запустит в меня луковицей. — Кстати, Моть, — крикнул он мне в спину, — если поедешь к ней... — Тебя с собой не возьму, — выкрикнул я в ответ, стягивая спортивные штаны, воспользовавшись тем, что Лена в это время заваривала себе чай на кухне. — Боже упаси! Нет, ты малую с собой лучше не бери. — Это еще почему? — полюбопытствовал Димка, пришедший с кухни с бутербродом. К этой Мегере приехал внук, этот, как его. — Лида, как зовут этого очкарика? Рявкнул дед, распугав котов, что грелись на солнышке в палисаднике. — Архип, — произнес я сквозь зубы, вспоминая этого парнишку, что в детстве постоянно отбирал у меня игрушки. — Да, он самый. Так вот, он теперь не сутулый доходяга, а фитнес-тренер, и мышцы у него будут поболее твоих. Потому смотри, как бы он твою зазнобу не увел. Димка заржал, как конь, подавившись булкой. Я ему только кулак показал, сжав челюсть. Вот уж дед умел обрадовать в самый неподходящий момент. Я бы, может, и подумал над его словами, да не успел. В проеме показалась Лена и с довольной улыбкой прощебетала. «Интересные у вас тут разговоры. Тренер, значит, красавец, подтянутый. Хм. А если он еще и умный, то я ни за что не упущу возможность поехать с Матвеем».